слушаю. Да, здравствуйте. Привет. Владимир Александрович? И? Ну, я доведу информацию, это вы или нет? Что-что? Я говорю, доведу информацию, это вы или нет? Да, я. Хорошо. Меня зовут Емель Виктор Сергеевич, организация НАО ПКБ. Подожди секунду, подожди, я наушники выключу. Излагай. Алло. Да. Говори. Продолжу. У вас есть нерешенный вопрос с Урсобанком в размере 126 722 рубля. Ага. И? У организации есть для вас, в принципе, существенное предложение, ага. Да, где вы также можете, в принципе, сэкономить и получить свою выгоду. Сэкономить? Так я сейчас экономлю. Что еще раз? Так я сейчас экономлю. Каким образом? Не оплачиваю? Ага. Ну вы оттягиваете неизбежно, вы же понимаете. Да что я оттягиваю неизбежно? Я же вам 100 раз говорил. Если вы считаете, что я что-то должен, собирайте все свои бумажки, идете в суд. Объясните мне тогда вопрос, почему суд должен решать ваш вопрос? Потому что я доверяю суду, а не вам. Ну это хорошо, что вы доверяете, вопросов нет. Но почему он должен решать ваши какие-то капризы? А у него работа у него такая. Решать какие работа дела? Работа совсем другая. Озвучите тогда, просветите меня. Давайте лучше работу суда оставим именно на решение именно маньяков да убийц. С этим лучше разбирается. Гражданский суд не разбирается с такими делами. Я вам в общем сказал. Хорошо, ладно. То есть вы нам не доверяете. А я не знаю. Вы кто вообще? Вы кто? Я могу сказать, что я не знаю. Да, это фигня. Докажи мне, что ты из ПКБ. Докажи, что ты официальное лицо. А вот я не знаю, это твои проблемы. Я могу сказать тебе, что я кто угодно. Ну, скажите, что вы кто-то угодно. Да, блин, что ты фигню выдумываешь? Я говорю, в принципе, я могу сказать, что я кто угодно. И тебе придется поверить мне на слово. Почему я должен верить вам на слово? Ты просто голос в трубке. Моя позиция ясна? Ну, хорошо. Если вас не устраивают телефонные звонки, то, пожалуйста, приезжайте на офис, решайте вопрос. А вы мне платите проезд? Да кто вам хочет будет? Вы не доверяете, то, что с вами связываются по телефону, Окей, тогда другой вопрос. А зачем мне это надо? Это же вам нужно? У меня нет решенных вопросов. Это нужно вам. Вам это тоже нужно? Мне нет. Меня это не готовы экономить, оплачивайте полностью задолженность. Меня это ничуть не волнует, как бы, ну, не беспокоит. Что именно не беспокоит? Наличие каких-либо таких проблем, так называемых. Не, ну это естественно. Смотрите, мы можем долго с вами переживаться, да, то есть пререкаться и спорить, да, и можете придумывать каждое оправдание. Да, я на каждое оправдание буду выходить именно какое-то возражение, буду его в принципе отрабатывать, да, которое будет повторять. И вы опять же будете новое находить, и опять же буду именно что-то это оговаривать. Так. Это будет бесконечно. Истинная причина в чем? Вы просто не хотите выплачивать, правильно? Вот у вас нет денег. Евгений, да, я так правильно запомнил? Виктор, вот вы просто теряете зря время. Если вы считаете, что у вас есть достаточно документов и прав, для того, чтобы подать в суд, идите и подавайте. Потому что я знаю, что никаких документов и никаких прав у вас нет. Вперед. То есть, смотрите, я правильно понял, что вас не интересует, да? То есть, выгодное предложение, которое организация может предложить. То, что вы можете сэкономить. Вас не интересует то, что вы можете погасить свою задолженность без процентов, как говорится. Вас не интересует то, что вы можете восстановить свою кредитную историю. Виктор, у меня все... Номер раз. У меня все в порядке с кредитной историей. Меня сейчас спокойненько предлагают кредиты, спокойненько выдают и все такое. Номер два. Что там у вас там было? Ну, я сплю спокойно с наличием вот такой фигни. Номер три. Документально вы никак не можете подтвердить, что вы обладаете правами на то, чтобы требовать этот кредит. Понимаете, договор от сессии достаточно будет для того, чтобы подтвердить, что мы ваши кредиторы. Номер 4. В соответствии со статьей 230 федерального закона, пункт 9, банк обязан был уведомить меня о том, что у нас в отношениях появляются третьи лица. Никаких уведомлений я не получал. Угу. Соответственно, значит, вы мошенники. Да почему это мошенники? Ну, потому что никаких уведомлений я не получал. Смотрите, сделайте проще. Вы можете сейчас говорить что угодно. Поймите, я же говорю, что вы находите просто оправдание. Номер это не оправдание. Номер 2, номер 500. Виктор. Вы просто находите оправдание. Подождите, я вас не просил перебивать. Подождите. Да, ну да. И далее, смотрите, вы также можете, в принципе, пойти в банк, если вам действительно нужно, если вы просто сомневаетесь в нас, если вы действительно сомневаетесь. Пошли в банк, уточнили информацию, почему они не уведомили, когда передали документы третьим лицам. Они вам информацию всю рассказывают, вы с ними уже спорите. Что там банк должен был сделать, как он должен был вам поступить с вами, да? То есть это вам необходимо решать с банком. Но опять же, вам этого не надо, вы сейчас скажете, правильно? Естественно. Вот, так причина не в том, что мы какие-то там, вы говорите, что мы мошенники, да, или еще что-то. Причина не в этом. Причина в том, что вы просто сейчас ищете оправдание для того, чтобы не оплачивать. А ты сейчас просто ищешь причины для того, чтобы меня убедить в том, что на что не имеешь права. Вот это работа все. Моя такая. Ну, я понимаю, зря у тебя такая работа. Найди себе нормальную работу. Да что? Да о что? Чем ваш? Ладно, это в принципе вас не касается, где я работаю, как я работаю. Ты работаешь, звонилка. Это бабская работа, не человеческая. Пускай будет так, вопросов нет. Окей, вопросов нет тогда к тебе. Все, договорились. Ну что, я еще чем-то могу тебе помочь? Да, можете. Оплату произведите, вопрос закройте. Ой, Виктор, я понимаю, что у тебя там скрипт, что ты обязан как бы, ну, добиться результата звонка. Но видишь ли, в чем дело? Видите, в чем дело, да? То есть вы пытаетесь сейчас именно показать те знания, которые, в принципе, никак не влияют, да, на наш разговор, или хотите просто показаться, что вы действительно в этом что-то знаете. Естественно, есть скрипт, по которому каждый идет беседу человек. Uh-huh. Даже вы, когда именно начинаете со мной разговаривать, у вас есть скрипт, от чего и куда вы пойдете. А эта организация очень огромная. Uh-huh. Здесь в любом случае есть план, к которому мы можем приходить по плану идти, а можем в сторону уходить и разговаривать о чем-то общем. Понимаете? Я знаю. Возвращаться периодически. Абсолютно. К нему. Знаю. Поэтому то, что вы сказали, что мне по скрипту я разговариваю, есть все по скрипту разговаривают. Даже вы домой приходите, с женой разговариваете по скрипту, если вы что-то от нее хотите. Виктор. В голове строите план. Так, для справки, я не женат. Хорошо, ладно. Ну, я вообще говорю. Вам что-то нужно, вы идете. Слушай, там, Виктор. Торговаться на рынке. Я понял тебя. Слушай, вот ты самый адекватный коллектор, с которым я когда-либо разговаривал. Вот ты мне скажи, пожалуйста, ты вроде нормальный пацан. Что ты делаешь в этой блядской конторе, а? У всех смысл разный, понимаете? Кто-то здесь с деньгами пришел. Чувак. Здесь как Робин Гуд сидит, слушай, да, то есть кому-то помогает. Да ты пойми меня, пожалуйста, что это блядская контора. То есть ты кому-то скажешь, что ты коллектор, тебе в лицо плюнут. Ты нормальный пацан, ты ведешь адекватный разговор, самый адекватный, серьезно. Тут звонили мне всякие истерички, всякие ебанушки. Ты пытаешься нормально со мной по-человечески говорить. Я это ценю, конечно. Но опять же, мне тебя жаль по-человечески, серьезно. Ты нормальный пацан? Увольняйся ты нафиг, зачем тебе эта грязь нужна? Скажите, а вы так к организации относитесь в плане именно коллег, да, которые как-то с вами ведут беседу некорректно, правильно? В принципе, ваша организация не приносит ничего хорошего. Почему? Потому что под маской «О, мы вам хоть хотим помочь», тут звонил мне один дурачок. Я хочу вам помочь, у нас тут есть благодарные клиенты. Да люди, в принципе, если дело попало к коллекторам, то это значит, в принципе, человеку не так хорошо. И человек взял кредит, блин, ну не так надо было. Ты же знаешь наверняка политическую обстановку в стране. Про то, что в стране нахрен кризис. Про то, что 80% населения закредитованы по самые уши. Что людям, сука, жрать нечего. И люди идут в эти вшивые МФОшки, идут, берут кредиты, чтобы закрыть старые кредиты и купить себе тупо пожрать. А вы выбиваете, знаете, эти деньги. Я с вами, в принципе, полностью был согласен до того момента, как не увидел это со стороны. Да, я тоже так думал. Я смотрел на свое окружение. Я смотрю именно, да, как вот, например, с людьми разговариваешь, тоже много кто что рассказывает. Но когда именно человеку предлагаешь какую-то именно хорошую мотивацию, да, для решения этого вопроса, то есть не грубишь ничего, просто разговариваешь как с человеком, действительно. И предлагаешь ему действительно взаимовыгодное предложение, так вы даже не представляете, как быстро у него находятся деньги, как быстро даже без напряжения какого-то, да, то есть человек решает свой вопрос. Я вам серьезно говорю, я вот слушал женщину, да, она мне плакала, да, вот как мы с вами разговариваем, она плакала и говорила, у меня ни копейки нет, хлеба купить не могу. Я говорю, хорошо, я вас понял, я вам просто сейчас озвучу, какое предложение есть, а дальше смотрите сами. Я озвучил это предложение, сразу слезы пропали, минута молчания, и потом говорит, я все решу. Понимаете? И как здесь, вот, понимаете, кто-то правду говорит, а кто-то нет, и как я здесь пойму? Виктор. Ай, правда, неправда, но слушай, ну ты все равно же, я не знаю, телевизор ты можешь и не смотришь, я надеюсь, что у тебя достаточно мозга и сознание достаточно ясное и широкое для того, чтобы не смотреть телевизор, для того, чтобы получать знания и какую-то информацию в интернете, опять же, на нужных ресурсах. И ты понимаешь все-таки, что происходит. Я думаю, что ты пошел в коллекторе тоже не от хорошей жизни, да? Я допускаю, что ты, возможно, какой-то юрист, окончил что-то, что такое, и думаешь, что получишь какую-то карьерную лестницу или типа того. Ну, на самом деле, в ПКБ этого не будет. И я думаю, ты уже это понял без меня. Угу. Никакого роста, ничего там не будет. Будут просто проклятия, и ты просто себе портишь карму. Я не знаю, веришь ты в это или нет, но это есть. Все плохое, что ты приносишь, вернется к тебе обязательно. Такая фигня. Опять же. Хорошо, я понял, ладно. Опять же, вот сейчас, разговаривая с вами, да, мы откинем, допустим, те разговоры, которые вас, в принципе, провоцируют так со всеми разговаривать, да, как вы начали, в принципе, беседу. Так, да? Так. То есть это все связано именно с взаимодействием именно тех лиц, да, которые с вами пытались как-то разговаривать. Поэтому, в принципе, и реагируете так. Но сейчас, если откинуть именно то, что было, да, и именно вот только взять именно конкретно наш с вами разговор, что здесь плохого, что я здесь кому что испортил? Нет, я про тебя, лично к тебе у меня претензий нет, абсолютно. Если там предыдущий коллектор, который там, ну, если бы мы общались, грубо говоря, с тобой лично, я бы тебе скинул запись, я тоже все записываю, естественно. Я бы тебе скинул, но это просто реально отморозок. Вот просто, ну, просто ебанутый. Вот если бы он сказал что-нибудь подобное лично мне в лицо, я бы буквально 2 секунды его ушатал бы. Просто, ну вот это называется не фильтровать базар вообще. Тарасов, Иван, что-то как-то там, не помню. Ну, я, кстати, не уверен, что у вас там имена настоящие. Даже вот я в твоем имени на самом деле не уверен. Виктор ты или Евгений, или Александр. Ну, не факт. Просто мне звонит один и тот же человек, представляется по-разному. Это такое тоже было. Как бы я человек музыкальный, и у меня со слухом все в порядке, и голоса я могу отличить прекрасно. Такая фигня. Ну, сами, опять же, поймите, смотрите, это вот чисто логически, да, то есть, ну, я думаю, неправильно будет, к примеру, да, возьмем тот факт, да, что в организации здесь у нас вымышленные имена и фамилии, да, но представьте, затем каждый день, да, менять свое имя, отчество, здесь, для того, чтобы вам звонить и как-то представляться по-разному. У нас больше 2000 человек. Виктор, ну это нюансы, не заостряй на этом внимание. Оно того, что сейчас даже по факту, вот я вам сейчас называю, меня зовут Емелин Виктор Сергеевич, из города, которого я звоню, вы, в принципе, не знаете. А ну что за город? Да, такой? Я как бы могу сказать, с какого города я звоню. Я могу сказать, где сейчас наш офис находится, можете приехать, мы с вами можем поговорить. Поймите, а что за город? Здесь бояться нечего. Город Волгоград. Ну, чего я Волгоград не знаю. Слышал. Все, я здесь, в принципе, я вообще ни о чем не переживаю, понимаете? То есть, мне сейчас смысл. Я могу вам назвать, ну, могу, в принципе, паспортные данные назвать, да, может, по прописке моей, да, приехать. Ни разницы вообще нет, я не боюсь этого. Ну, то есть, я потому что вот сейчас, Виктор, сейчас мне вот, на самом деле, мне тебе предъявить нечем, потому что ты адекватный человек. Поэтому я также общаюсь с тобой. Но ты пойми меня, пожалуйста, несмотря на то, что я сейчас довольно положительно к тебе отношусь, у меня хорошее настроение, поэтому я с тобой разговариваю. Ваше коллекторское бюро на данный момент на мой долг не имеет абсолютно никаких прав. Я не знаю, ты настолько юридически подкован или нет, что знаешь это, но там куча нюансов, куча статей, т.д. и т.п. Я сейчас тебе на память все не скажу, но я четко знаю, что даже если ваша первая коллекторская пойдет в суд, вы ничего не добьетесь. Вот так вот. Ну, слушайте, я, в принципе, понял вас, Владимир Александрович, да, то есть, если вернемся к сути долгу, да, то есть здесь... Виктор, для тебя можно просто Владимир. Ну, по регламенту не могу. Понятно. Вы понимаете. далее, смотрите, что хотел бы вам сказать. К примеру, да, я с вами согласен, у нас в законодательстве очень много нюансов и много дыр, как говорится, да, где можно, в принципе, обойти каждый закон. Я это все прекрасно понимаю. Но много долгов просуживается, много долгов именно решается, именно субтитры хочет оплачивать. Сами поймите, нам достаточно для того, чтобы также решать вопрос системы порядка договора сессии и разговоров, как вы, в принципе, ведете беседы по факту. Я не желаю вам зла никакого, да, и не хочу, чтобы вы там оплачивали этот долг всю жизнь. Я вообще говорю, что именно в плане происходит именно так. Документы, которые именно с банка, да, там составляется договор сессии, все документы, все договора передаются нам. Эти договора вносятся именно уже в карточку, и мы уже, в принципе, в дальнейшем с вами ведем беседу. Ну, тогда это ваше право, но я что могу сделать? Подавайте в суд, делайте, как там, как говорил мне этот Тарасов, пидорасов, просуживайте. Ну, смотрите, а смысл? Вот серьезно. Вот чего вы хотите именно этим добиться? Вы вообще не хотите оплачивать? Виктор, я обозначил свою позицию твоим коллегам, с которыми разговаривал не так адекватно, да? И очень вежливо обозначаю тебе. У меня нет никакого кредита. Будем исходить из этого. Понимаешь? То есть, у вас нет никаких прав, нет никаких документов, подтверждающих то, что у вас есть право требовать какое-то возвращение чего-то там. Вы не сможете подтвердить его никак. У вас нет ни договора. Договор, который, в принципе, в банке есть. Это Филькина грамота. Даже в банке его нет. У него есть оферта и приложение. А самого кредитного договора, долговой расписки, в банке нет. Тем более у вас. Вам не с чем будет идти просто в суд. Что ты предоставишь? Mm-hmm. Аудиозаписи? Они не считаются никаким доказательством. Ты тоже это должен знать. Верно. И я это знаю. Поэтому вот эти вот... Какая-то тоже мне истеричка после того, как я послал ее нахуй. Все, оштрафованы. Статья там какая-то. Ну, ты на кого ты рассчитываешь, а? На какого лоха ты рассчитываешь? Как бы это громко не звучало. Я понял, ладно. Как бы, Виктор, это громко не звучало, но меня так просто без хрена не сожрешь. Я не юрист, но я свои права знаю. Поэтому, если вы считаете, что я вам что-то должен, подавайте в суд. Слушайте, я вас понял. Ладно, хорошо. И еще, все-таки, Виктор, ты отличный чувак. Подумай все-таки о том, чтобы не портить свою карму, и уходи из этого ПКБ. Работы, я понимаю, что с работой плохо. Я не знаю, как у вас в Волгограде, у нас в Омске тоже не очень хорошо. Но я думаю, что, не знаю, по мне так вагоны разгружать, это более по-мужски, чем заниматься такой работой. Ну, здесь принцип не тот, да, как говорится, где ты работаешь. Принцип тот, уже в дальнейшем я это понял, это когда у тебя появляется семья, и важнее прокормить семью, чем чувствовать себя каким-то мужиком или еще что-то. Я понимаю тебя. То есть ты, по сути, может, сам... Я сейчас не совсем правильно сформулировал, но смысл в этом есть. Я понял тебя. Я понял смысл, что ты готов на все, что угодно, лишь бы твоя семья не голодала, верно? Ну, не совсем. Не совсем на все, что угодно, но это будет чересчур. Ну, я понял тебя, да, в определенных рамках. Все-таки моральные рамки и какие-то принципы у тебя верно. Есть. И это похвально, верно. На самом деле. Если... Кстати говоря, я буду рад пообщаться с тобой во внеформальной атмосфере, если, ну, телефон мой есть, как говорится, пиши в WhatsApp, шкрябай, пообщаемся лично, если будет желание. Я понял, ладно, хорошо. А ПКБ шли нахуй.